Сенека дает рецепт лечения души – борьба с пороками. Но он подчеркивает, что бороться с пороками трудно, ибо нет порока без оправдания. Мы защищаем наши пороки, так как любим их и предпочитаем извинять их, а не изгонять. Не хотим – вот причина, не можем – только предлог. Сенека подчеркивает, что лучше заниматься профилактикой, чем лечением. Всякая страсть сама себя разжигает и набирает силы, разрастаясь. Порочный круг, примечание автора. Легче не пустить, чем выгнать. Наслаждение природа подмешала к вещам необходимым, не за тем, чтобы мы его домогались, но чтобы благодаря этой прибавке стало приятнее то, без чего мы не можем жить. А появится самозаконное наслаждение, начинается сластолюбие. Так будем же при входе сопротивляться страстям, лучше и не пытаться идти вперед, если вернуться так трудно. В следующем отрывке легко угадывается высказанная значительно позже идея гештальт-терапии об интроектах, непереваренных идеях и способах их переваривания. В работах Перлса используется та же аналогия. Мы должны подражать пчелам, вычитанные из разных книг разделять, потому что порознь сохраняется лучше, а потом слить разные пробы и добиться единства вкуса, так что даже если будет видно, откуда что взято, оно должно выглядеть иным, нежели там, откуда было взято. Ведь то же самое делает в нашем теле, без нашего старания природа. Съеденная пища лишь обременяет желудок, покуда остается такой, какой была, только изменившись, она превращается в силу и кровь. Пусть будет так же со всем, что питает наш ум. Нельзя, чтобы почерпнутое оставалось нетронутым. Его нужно переварить, иначе эта пища будет для памяти, а не для ума. Пусть наша душа сделает так. Все, что помогло, пусть она скроет и показывает лишь то, чего добилась сама в итоге. Как в хоре, все должно слиться в единый звук. Пусть душа вместит много искусств, много наставлений, много примеров из разных веков, но пусть все это приведет в согласие. Достичь этого можно постоянным вниманием, не делая ничего иначе, как по совету разума. И если ты захочешь его послушаться, он тебе скажет: «Немедля оставь все, за чем гоняются, почести, богатство, наслаждение», примечание автора. «Лучше направь шаг к мудрости. Неровной дорогой взбираются к вершине почести. Если тебе хочется подняться на высоту мудрости, ты увидишь все почитаемое самым высоким у своих ног, хотя подъем твой будет пологим».